В ряду ищущих, выламывающихся из своей среды находится и товарищ прокурора Тагильский, образ противоречивый и интересный. И интеллигент в первом поколении, с упоением делающий карьеру, он затем круто меняет курс. Революционная действительность России, обнажившая раздирающие противоречия бытия, встречи с новыми людьми, Кутузовым в особенности, который покорил Тагильского величием и неотразимой логикой идей большевизма. Вот причины падения бывшего царского чиновника. Он отрекается от своих былых мыслей, которыми воспользовался сборник «Вехи». Наблюдательный Клим давно догадался, что в настроении Тагильского есть что-то общее с настроением Макарова, Инокова. Антон Тагильский погибает как настоящий человек, воспротивившись зверской расправе офицеров с больными солдатами, ложно обвиненными в дезертирстве. Пятый год навсегда разбудил тревожную совесть купеческого сына Лютого. Неудавшаяся судьба, мучительная раздвоенность этого человека, в какой-то мере навеянная Горькому такими историческими фигурами талантливых, сложных и противоречивых людей, как Савва Морозов, которого писатель хорошо знал, Лютов стреляется, не видя выхода из создавшегося нравственного тупика. Стыдился он своего богатства, безделья, в этих словах Инокова заключалась большая доля правды. В религиозно-философские дебри в хлыстовство прячется от разъедающих, уродующих душу кошмарных противоречий русской жизни образованная купчиха Марина Зотова, еще одна жертва желтого дьявола, испуганного и обозленного, надвигающейся революции. Свой обычный образ ее, один из самых ярких и сложных в романе, неспроста Клим Самгин больше, чем о ком-нибудь другом обречен думать о Степане Кутузове и о Марине. Марина во власти враждебных полярных сил. Встречи с революционной интеллигенцией, исповедующей марксизм, с Кутузовым, оставили глубокий след в ее сознании, но в мире, где хозяинчают Бердниковы, легко оступиться. Честолюбие, любовь к деньгам, человеческие слабости героини, приведшие ее в тенета капитала. «Буржуазия не дурак», — говорит Кутузов, тонкий и проницательный комментатор трагической судьбы Марины Зотовой. И все-таки, чем ближе революция, тем сильнее мечется Зотова. Ее не просто пугает несчастье победы. И сама идея власти рабочего класса, и ее обуревают гораздо более сложные чувства, ибо где-то в самых тайных глубинах сознания гнездится беспокойная мысль о возможной исторической правоте революционеров. Годы реакции, последовавшие за поражением Первой русской революции, нашли свое интересное и своеобразное отражение в эпопее Горького. Страницы, рисующие этот мрачный период в истории освободительной борьбы, проникнуты историческим оптимизмом. Смертельно напуганные бурей XX века, хозяева жизни, крупные промышленники, владельцы земель, офицеры, чиновники, уставшие от политического балансирования буржуазные интеллигенты, спорят уже не о том, что такое народ, а о том, кончилась революция или нет. Удалось ли самодержавию вытравить из сознания простых людей идеалы пятого года, или не удалось, никто не чувствует себя спокойно, все чего-то боятся. А революция жива. Идет внешне незаметная, но неуклонная работа, накапливаются силы для нового наступления по всей России. На протяжении всей второй половины третьей книги эпопеи и первой половины четвертой, завершающей произведение, тема, зреющая в народе революции, уходит как бы в подтекст. Но Горький постоянно приковывает внимание читателя к тем пока еще остающимся в тени фигурам, которые продолжают свое революционное дело, к непокоренным и непокорным. В этом ряду особенно выделяется светлый, овеянный какой-то скорбный, но мужественной поэзией образ Евгения Юрина, молодого революционера-подпольщика, умирающего от жестокой чахотки, заработанной в тюрьмах и ссылках. Вдохновенный музыкант, артистичный, он пугает Клима необычной игрой. Грозная какая музыка! Он всегда выбирает такую, Бетховена, Баха, величественная и грозная. Эта реплика Таисии полна особого значения как, впрочем, и все сцены, связанные с революцией. Характерен такой штрих. Юрин на прощании исполняет прелюдию Мербера к трагедии Эсхила Эвмениды, в которой звучит тема народного мщения, справедливого народного возмездия. В этих сценах почти все реплики персонажей даны писателям с нарочитым подтекстом. Они невольно запоминаются, создают определенные настроения, настороженности, ожидания. Солдат Петр, смутьян из главных, в отрадном рассказывает о тяжком житии деревенской бедноты. Мужики раздражены, в любую минуту они могут набедокурить. Взглянув на небо, Самгин перебивает Петра. «Гроза идет». Петр откликается. «Пускай идет». Так возникает естественная ассоциация. Идет новая революционная гроза. Страницы, рисующие российскую действительность в годы Первой мировой войны, проникнуты тревожно-радостным, приподнятым ощущением надвигающейся революции. Ее горячее и чистое дыхание чувствуют все герои эпопеи. Горький показывает, как неутомимая изо дня в день деятельность мастеровых художников революции приближает ее начало. В произведении начинает развертываться новая цепь массовых сцен, характерных для целых этапов развития революции. Революционную демонстрацию 25 февраля 1917 года писатель уподобляет весенним водам реки, разламывающим все на своем пути. Настроение народа, состояние его духа Горький передает с помощью одного из своих излюбленных художественных приемов. Демонстранты поют, они поют «Интернационал». Хор был велик, пел непрерывно. Самгин отметил, что, пожалуй, впервые демонстранты поют так стройно, согласно, и так бесстрашно открывается ими грозный смысл рабочего гимна. Вслушиваясь в голоса восставших рабочих и солдат, вглядываясь в их лица, Самгин вспоминает о мечте Нерона стиснуть все головы в одну, чтобы затем простым ударом меча срубить ее. Но восставший народ отбрасывает Самгина в сторону. Масса, о которой он с презрением думал, не ради же нее, которую считал инертной, неспособной ни на какие решительные самостоятельные действия, вышвыривает его из жизни. «Уйди, уйди с дороги, таракан!» И эх, таракан! Он не нужен ей ни как герой, ни как жертва. Судя по многочисленным замечаниям, рассеянным в письмах Горького, в романе «Эпопеи» предполагалось воссоздать не только массовые выступления народа в феврале-марте 1917 года, приезд Ленина в Россию и историческую встречу, устроенную ему петроградским пролетариатом у финляндского вокзала, но и июльские дни, крушение Корнилова, октябрь и даже героический разгром народом полчищ Юденича под Петроградом. Работая над третьей частью эпопеи, писатель говорил, книга эта заканчивается приездом Ленина, а за ней следует еще четвертая книга. Единство народа, партии, вождей, как определяющее, доминирующее качество революционной армии трудящихся, Горький намеревался особенно широко показать в сценах встречи Ленина с пролетариатом Петрограда. В этих сценах скрыт полемический запал, направленный против тех, кто изображал нашу революцию как стихию, преувеличивал в ней значение вожаков и недооценивал организующую роль рабочего класса. Один из набросков заканчивается многозначительной фразой, оставшейся недописанной. «А там вокруг броневика тесное, как единое тело». В другом отрывке о Ленине говорится. Он как-то врос в толпу, исчез, растаял в ней, но толпа стала еще более грозной и как бы выросла. К сожалению, замысел не был реализован полностью. Писатель набросал лишь первые и финальные сцены произведения, показал народ в самом начале невиданного в истории человечества революционного подъема, одерживающим первую грандиозную победу, победу над царским самодержанием. Есть высшая смелость, смелость изобретения, создания, где план обширный объемлется творческую мыслью, такова смелость Шекспира, Данте, Мильтона, Гёте, Фаусти, Вольера в Тартюфе, — сказал Пушкин. Мы вправе говорить о подобной же смелости Горького в жизни Клима Самгина. Надо было обладать дерзостью гения, чтобы, выдвинув, вопреки установившимся законам эпического искусства, в центр произведения совсем не героическую фигуру типичного представителя буржуазной интеллигенции, затем перевернуть жанр и создать произведение эпического размаха, вобравшие в себя весь исторический опыт, все конфликты, все социальные и нравственные вопросы, терзающие человека в эпоху крушения эксплуататорского общества и возникновения общества социалистического. Эпопея Горького находится в таком же соотношении со своим временем, как Фауст Гёте с предшествующей эпохой в развитии человечества. После Бальзака, Толстого и Золя в мировой литературе не было писателя, обладавшего таким глубоким знанием самых разнообразных сфер жизни, каким обладал Горький. В жизни Клима Самгина он распорядился запасом своих энциклопедических знаний и наблюдений наилучшим образом, не уступив широте охвата действительности ни автору человеческой комедии, ни создателю «Войны и мира», ни творцу Ругон Макаров. Многочисленные герои жизни Клима Самгина сталкиваются с острой необходимостью понять и осмыслить ход истории, во что бы то ни стало определить свое отношение к происходящему. Отсюда особое внимание Горького к духовной жизни русского общества, к проблемам идеологии, философии, к вопросам мировоззрения, внимание, какого до него в мировой литературе не уделял им ни один писатель. В идеологических спорах у Горького принимают участие почти все герои. Как убедительно доказали исследователи, в современной буржуазной философии не встречается ни одной основополагающей мысли, неизвестной рыжему философу и его ученикам. В жизни Клима Самгина почти нет ни философствующих персонажей, причем писатель рисует не только образы марксистов, народников, эсеров, анархистов, кадетов, октябристов, черносотенцев, выражающих важнейшие идеологические тенденции различных классов и социальных групп, так сказать, в очищенном виде. Мало того, Горький улавливает самые неожиданные по форме, сочетанием и оттенком проявления этих тенденций в сознании представителей бурлящей народной массы. Наблюдая горьковских беспокойных героев, мы действительно ощущаем ценой каких невероятных физических, душевных, нравственных мук русскому народу удалось обрести идеалы социализма. Глубоко продуманным стремлением художника воскресить идеологическую жизнь эпохи во всей ее сложности, дать почувствовать лихорадочный, напряженный до предела пульс времени, и объясняется в романе обилие речей, размышлений, дискуссий, связанных с политическими событиями, новыми книгами, картинами, спектаклями, философских бесед, споров на самые неожиданные темы, еретических проповедей, лозунгов, афоризмов, парадоксов. Они играют столь большую роль в развитии сюжета и характеров романа, что это обстоятельство дает полное основание исследователям рассматривать жизнь Клима Самгина как идеологический, интеллектуальный эпос в литературе социалистического реализма. Художественное своеобразие горьковского эпоса, естественно, связано с принципиально новым пониманием советскими писателями характера как идейно-философской и социальной категории. Характер, писал Федин, это прежде всего идейное содержание личности, ее философии, ее мировоззрения. Затем это общественная роль человека, выраженная его профессиональной деятельностью. Затем самое существо деятельности в конкретных подробностях человеческого труда, и, наконец, это личная жизнь деятеля, взаимоотношения интимного с общественным «я» и «мы». Почти все события и характеры пропускаются Горьким через восприятие центрального персонажа, но это только один из новаторских приемов разоблачения Самгина как типа и самгинщины как определенного социального явления. Действительная картина мира от видения Самгина не меняется. Как бы Клим ни обесцвечивал, ни искажал те или иные факты, события, читатель всегда знает, какими они были на самом деле. Знает, потому что автор очень искусно, почти незаметно для читателя, всякий раз помогает ему подняться на такую высокую точку зрения, с которой ясно видны и истинный характер происходящего, и ошибки, и изгибы, перекосы в воспринимающем аппарате Сенгина. Приемы, средства достижения того и другого чрезвычайно многообразны и всегда очень тонки. В одних случаях это корректирующий авторский эпитет, уточнение, оговорка, компрометирующая портретная деталь или сравнение, разоблачающее сближение по сходству, пародийному совпадению, внутреннему сродству душ, идей, настроений. В других – прямое увлечение одним персонажем другого в искаженной интерпретации фактов и событий, в заимствованиях, либо признании и полупризнании самого героя в редкие минуты откровенности, обычно наедине с самим собой, либо, наконец, сделанное, как бы между прочим, сопоставление того, что увидел герой в действительности, с тем, что он потом сообщает другим. Колоссальный исторический опыт. Огромный запас жизненных впечатлений писателя, требовавших художественного обобщения, были так обширны и разнообразны, что вначале разламывали сюжетные рамки произведения, чрезвычайно утяжеляли его ткань. Боюсь, за второй том тревожился автор в письме к Сергею Вуценскому от 8 сентября 1927 года. «Давит меня обилие материала идейного, то есть словесного и жанрового. Боюсь перегрузить книгу анекдотом, который суть кирпич русской истории, и афоризмом, в коем сосредоточена наша мудрость». Не менее серьезной для писателя была опасность впасть во фрагментарность, превратить роман-эпопею в механическое соединение разнородных исторических сцен и жанровых картин, имеющих самодавляющее значение, не спаивающихся друг с другом органически. Задача была тем более сложной, что писатель избрал в качестве основного композиционного приема самый простой, но вместе с тем и самый трудный прием изображения несметного числа событий в их временной хронологической последовательности. Он почти полностью отказался от захватывающей интриги, широко разветвленного сюжета с рядом параллельных линий, неожиданных развязок. Жизнь Клима Самгина чуть ли не единственный пример в мировой художественной литературе, когда автор почти совсем отказывается от какого-либо членения своего многотомного труда. Только первая часть эпопеи разделена на главы, остальные три книги представляют собой непрерывное повествование. Но уже и в первой части романа эпопеи Горький воссоздает жизнь громаднейшими пластами, а со второй книги превращает произведение в сплошной поток, такой же непрерывный, столь же обильный, беспрестанно возникающими новыми конфликтами, как сама действительность. В художественном изображении этого жизненного потока Горький достиг поразительного, почти виртуозного мастерства. За мелькающими, как в кинематографе, кадрами, порой хроникальными, иногда они напоминают просто беглые зарисовки, скрывается ведущая мысль писателя, постигшего скрытую связь явлений. Горький создавал жизнь Клима Самгина по законам монументальных симфонических произведений, дерзко, новаторски, объединяя и гармонизируя в эпопее все поразительное многообразие впечатлений. Несмотря на иную форму, иной тон, жизнь Клима Самгина, естественно, сохраняет органическую преемственность со всем предшествующим творчеством писателя. В последнем произведении Горького легко ощущается эмоциональная, субъективно-лирическая струя, она пульсирует в глубине произведения, окрашивая его ровно настолько, чтобы читатель не воспринял 40 лет русской жизни такими, какими они видятся Самгину сквозь дымчатые стекла очков. Разве можно утверждать, что вот этот чисто горьковский пейзаж пропущен сквозь пыльную призму самгинского светофильтра? Иний на деревьях сверкал розоватым хрусталем. Снег искрился радужной пылью самоцветов, за лиловыми лысинами речки, оголенной ветром, на лугах лежал пышный парчевый покров, а над ним синяя тишина, которую, казалось, ничто и никогда не поколеблет. А яркие звезды, сверкающие в синих пропастях небес, или образ великолепного солнца, озарившего землю после грозового ливня, все это увидели глаза поэта, художника, влюбленного в землю, солнце, небо. Есть книги, которые со временем как бы молодеют. Они становятся, пожалуй, более современными, чем были при жизни их авторов. К таким произведениям можно отнести и «Жизнь Клима Самгина». Книга Горького помогает распознать Самгина в любом обличии. Защитник неограниченной свободы личности, который в глубине души оправдывает иерархическую структуру человеческого общества, вот Самгин. Хранитель передовых идеалов, стремящийся встать над классами, над партиями, примирить интересы труда и капитала, но в силу непреодолимых законов общественного развития, оказывающийся прислужником капитала, Самгин. Глубокомысленный философ, который равно ищет позитивных идей как в марксизме, так и в мистицизме. Неизлечимый умник, который в глубине души признает бессилие разума перед загадками жизни, Самгин. Он может исчезнуть только с исчезновением породившего его общества. Однако вирус самгинщины устойчив и способен поражать людей и свободного общества. Роман-эпопея Горького остается старым, но грозным оружием борьбы с пережитками самости, всяческого мещанства в психологии нового человека. «Жизнь Клима Самгина» не принадлежит к легко читающимся произведениям. Книга Горького требует безусловного знания эпохи, широкой эрудиции, особой вдумчивости. Выслушивая при встречах с читателями жалобы на то, что «Жизнь Клима Самгина» произведение трудное, Горький не оспаривал их. Но в работе над следующими частями книги не проявлял тенденции к ее облегчению. Правда, однажды в разговоре с Десницким Горький, находя, что книга слишком разрослась, высказал желание снова вернуться к ней и сделать для широкого читателя сокращенную редакцию ее, но отнюдь не облегченную. В других беседах он разъяснял: «Я думаю, что она интеллигенции не нравится, вообще не понравится старому поколению, а новое поколение этого не поймет долго. Просто там слишком много уж чужого для нас, очень много чужого, что, вероятно, пройдет непонятым, но это ровно ничего не значит. Со временем ваши дети в этой штучке разберутся». Эпопея Горького, в которой нашли свое достойное отражение великие традиции передового искусства XIX века, прежде всего новаторское произведение социалистического реализма, проникнутое пафосом утверждения революционных идеалов, отмеченное марксистской убежденностью и ясностью в определении путей исторического развития. Созданная на материале российской действительности, она дает художественное решение проблем, имеющих общечеловеческое значение, и развенчивая все, что уводит человека от мира, от жизни, от борьбы, от гуманности, указывает единственно реальный путь к созданию на Земле общества действительно независимых, действительно свободных, действительно равных, счастливых людей. Овчаренко.